Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрей челнока улетает вперед. Так говорится о человеческой жизни в одном из известных христианских гимнов. И это так. Вот еще один год канул в вечность. Вот назревают новые события, переживания, испытания, новые встречи, приятные или неприятные, новые условия жизни, благоприятные или нет. Новый год полон загадок. И, конечно, это неизвестное, загадочное, туманное тревожит нас. Очень хотелось бы встретить этот Новый год во всеоружии, то есть так, чтобы мы не были застигнуты врасплох, встречаясь в этом году с непредвиденным, непредугаданным. Возможно ли такое? Да, возможно. В молитве Моисея, человека Божия, мы находим такие слова: «Научи нас счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрее». Псалом 89, 12 стих. Оказывается, для того, чтобы приобресть мудрое сердце, мудрость не земную, а небесную, которая дала бы нам возможность не бояться загадок будущего, не тревожиться неизвестностью и не быть застигнутыми врасплох при любых обстоятельствах нашей жизни на этой земле, нам необходимо счислять дни наши. И это счисление является источником нашего правильного хождения. В чем сущность этого счисления? Первое. Можно счислять то, что поддается счислению, как и здесь, дни нашей жизни. В этом же псалме Моисей говорит, что жизнь человека ограничена. И это ограничение поставлено Богом. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80-70. Но с другой стороны, Моисей, как бы сопоставляя жизнь человека и бытие Бога, говорит о Боге так: «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог». Стих 3. Моисей говорит здесь о неисчислимых действиях Бога и о его бытии от века и до века. Иначе говоря, видя краткость и ограниченность наших дней и видя при исчислении величие и вечное бытие Бога, приходим к выводу, что человек есть маленькое, слабое, ограниченное бытие, и что Бог есть всесильный, всемогущий, вечно пребывающий, у которого ничто не выбывает. При этом сопоставлении Моисей видит ничтожность человека, которому нужна личность помогающая, укрепляющая, ободряющая, поддерживающая. Такой личностью является вечно пребывающий Бог, к которому человек может иметь доступ через Господа Иисуса Христа, как и написано. «А сей, как пребывающий вечно имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Евреям 7 глава с 24 по 25 стих. Итак, нам нужно счислять дни наши для того, чтобы видеть наше ограниченное состояние и, видя это, приходить к вечному Богу через Иисуса Христа за помощью, ибо Он сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11 глава, 28 стих. В этом сущность мудрости, необходимой для каждого человека, вступающего в этот новый неизвестный год. Второе. Оказывается, что счисление не только связано с количеством, с вещами или событиями, подлежащими счислению, но это слово говорит нам и о конце. Читая пророка Даниила, 5 глава, 26 стих, находим такое выражение. «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Таким образом, исчисление дней наших явно свидетельствует о том, что будет всему конец. Есть время рождения, есть время действия человека на этой земле, но и есть время смерти. Экклезиаста, 3 глава, с 1 по 2 стих. Но я хочу обратить ваше внимание еще на одно время, дарованное Богом. Об этом мы читаем в книге Экклезиаста 12.1. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Всякое дело в конце нашей жизни Бог приведет на суд». А ведь Бог даровал человеку благоприятное время, воспользовавшись которым человек может избежать этого суда. Мы живем с вами в благоприятное время, когда Бог через Иисуса Христа спасает человека от наказания за его грехи, и, как написано о таковом спасенном, имеет таковой жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иоанна 5 глава, 24 стих. Исчисляя дни нашей жизни и таким образом видя, что всему бывает конец, воспользовались ли мы с вами благоприятным временем для спасения нашего через Господа Иисуса Христа? Обладаем ли мы вечной жизнью? Избежали мы с вами суда Божия? А ведь это будет. Готовы ли мы ко встрече с Ним? А эта встреча может случиться даже и в этом году? Помните, без ходатая, которым является Иисус Христос, о чем мы говорили раньше, и без Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, о чем мы говорим сейчас, человек будет неправильно подготовлен к этому новому таинственному году. И последнее. Эти слова, а именно «счислять дни», согласно текста, связаны с предшествующими словами «научи нас». И если прочитать полностью этот стих, он звучит так. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрее». Иногда человеку очень трудно выбрать уединенное место, прийти туда, сосредоточить свои мысли о прошлых днях, о том, какие можно сделать выводы, что сделать, чтобы в будущем не совершать однотипные ошибки, как на опыте прошлого встретить наше будущее. Конечно, человек чаще всего из опыта прошлого устрояет свою будущую жизнь в области физического бытия. Пример таков видим в случае с богачом, который, заботясь только о своем материальном состоянии, имел в виду кушать, пить и веселиться. Евангелие от Луки, 12 глава, 16 по 19 стих. Но разве в этом сущность разумного сердца? Ведь Господь назвал эту личность безумным. Оказывается, человеку нужно не просто исчислять дни своей жизни, а исчислять так, чтобы приобрести сердце разумное. Если в своем исчислении мы приходим к таковым выводам, о которых говорилось раньше, то это есть правильное исчисление, ведущее нас к заботе о нашей духовной жизни, а не о материальной, хотя и материальное тоже прилагается свыше от всемогущего Бога. Матфея 6 глава с 25 по 34 стих. Разумное сердце – это сердце, обеспокоены в первую очередь о духовном. А вы в первую очередь беспокоитесь о духовном или о материальном? Наша забота о материальном говорит, во-первых, что мы неразумны, а во-вторых, что мы плохо подготовлены встретить этот новый, неизвестный для нас год. Вот почему Моисей, и обращаясь к Господу, говорит: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрее». Исчисляем ли мы именно так наши прошлые дни? Делаем ли мы правильные выводы, обогащающие нас в странствовании нашем в нашей будущей жизни? И если мы не умеем правильно исчислять наши дни, обратимся к Господу со словами: «Научи нас». Научи нас правильно исчислять дни жизни нашей, чтобы это дало благоприятный плод в нашей будущей жизни.